Глава 6. Религиозный смысл человеческой мысли. Человеческая мысль и откровение. Настоящее исследование, как и всякая вообще попытка проникнуть умом в смысл жизни, без сомнения вызовет возражение с двух сторон, и с точки зрения рационалистической, и с точки зрения религиозной. Одним оно покажется недопустимым унижением человеческого ума, несовместимую с его достоинством капитуляции перед откровением. Другие сочтут его, напротив, недозволительную дерзостью человеческой мысли, горделивым притязанием и тщетным ее усилием проникнуть в тайны, навеки от нее скрытые. Прежде чем дать ответ на эти возражения, считаю необходимым отметить, что при всей их взаимной противоположности те и другие в одном отношении стоят на общей почве. Те и другие утверждают между откровением и умственной жизнью пропасть, исключающую возможность каких бы то ни было переходов. Те и другие сходятся в том, что мысль с ее исканиями должна остаться навеки по ту сторону религиозной жизни. Относительно чистого и последовательного рационализма это утверждение не требует обоснования. В применении к отвлеченному мистицизму, распространенному в наши дни, оно нуждается в некотором пояснении. Оно может быть дано на ярком современном примере. Для отца Флоренского самое стремление к разумной вере есть начало дьявольской гордыни, желание не принять в себя Бога, а выдать себя за Бога, самозванство и самовольство. С этой точки зрения мысль не участвует в акте веры, она просто должна отказаться от себя, подчиниться и умолкнуть. Чтобы прийти к истине, надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя, а это для нас решительно невозможно, ибо мы плоть. Но, повторяю, как же именно в таком случае ухватиться за столб истины? Не знаем и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь вечности. Это непостижимо, но это так. И знаем, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых, приходит к нам, приходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Нетрудно обнаружить то и другое, что есть между этим отвлеченным мистицизмом отца Флоренского и рационалистическим неверием. Последнее полагает, что никакого моста между разумной мыслью и христианским откровением нет и быть не может. Не то ли же самое утверждает и отец Флоренский. Вот его подлинные слова. «Человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него нет ничего. Но ведь вступить на мост и пойти по нему нужно усилие, нужны затраты сил. А вдруг эта затрата ни к чему?» Отец Флоренский не видит выхода в мысли из этих сомнений. Он находит его то в паскалевском «пари на Бога», то есть в принятии веры во имя утилитарных соображений, то в молитвенном вопле отчаяния: «Господи, Господи, если Ты существуешь, помоги безумной душе, сам приди, сам приведи меня к себе, хочу ли я или не хочу, спаси меня, как можешь и как знаешь, дай увидеть Тебя, силою и страданием привлеки меня». Если справедливы эти общие возражения мистического алогизма и неверия против возможности найти какой-нибудь логический переход от мысли к откровению, то должны быть признаны тщетными всякие попытки утвердить в мысли религиозный смысл жизни, в том числе и попытка самого Флоренского. К счастью, в данном случае сомнения могут быть опровергнуты доводами убедительными для обеих сторон. Нетрудно доказать, что эти сомнения в одно и то же время и противоразумны, и антирелигиозны, ибо они находятся в противоречии как с необходимыми предположениями мысли, так и с самой сущностью религиозной веры. Мы видели, что основные предположения всякой нашей мысли и всякого нашего сознания – суть всеединая мысль и всеединое абсолютное сознание. Вдумаемся в это предположение – и мы увидим, что оно связывается с мыслью об откровении непосредственным логически необходимым переходом. Есть абсолютное сознание, истина всего действительного и возможного. По приобщению к нему мы знаем все, что мы знаем, и вне его мы не можем знать ничего. Иными словами, это значит, что весь процесс нашего познавания совершается не иначе, как через откровение абсолютного сознания в нашем человеческом сознании. Мы вообще познаем лишь постольку, поскольку некоторая сфера абсолютного сознания нам явлена, открыта. Стало быть, самое познание обусловлено откровением в широком смысле слова. Это откровение, однако, существенно отличается от откровения религиозного в тесном значении слова, и нам необходимо здесь точно уяснить себе это различие. В нашем повседневном опыте, как это было неоднократно здесь указано, нам открыто не само абсолютное сущее, а абсолютное сознание о другом, движущемся, становящемся, несовершенном, притом не вся полнота абсолютного видения о другом, а некоторая его сфера, которая может быть шире или уже в меру вместимости развивающегося, совершенствующегося человеческого сознания. Но мы уже видели, что границы, отделяющие экзотерическую область абсолютного сознания о другом от эзотерической области сознания абсолютного о самом себе, не обладают характером безусловным и неподвижным. Ибо, во-первых, это границы для нас, а не для абсолютного. Во-вторых, и нам абсолютное некоторым образом открывается в своем другом, частью отражаясь в нем, частью непосредственно в нем являясь. Если есть абсолютное, то все, что есть, должно быть некоторым его откровением, в том числе и наше сознание, как в этом мы уже убедились. Абсолютное сознание открывается в нашем человеческом, и через него мы знаем все, что знаем. Вдумаемся в значение этого утверждения. Оно значит, в конце концов, что между моим человеческим сознанием и сознанием абсолютным есть некоторая не только логическая, но и жизненная связь. Абсолютное сознание активно в человеческом. Оно в нем развертывается, раскрывается. Оно воздействует на нашу смертную мысль, влечет ее к себе и соединяется с нею. Связь эта может становиться теснее, глубже, ибо человек может совершенствоваться в сознании правды и, стало быть, расширять доступную ему область откровения. Возможно ли указать какие-либо пределы этому расширению? Логических границ здесь, по-видимому, указать нельзя. Если вообще есть жизненная связь между абсолютным и человеческим сознанием, если первое может сообщаться и в действительности непрерывно сообщается второму, то никто не может указать границ, где должно остановиться это совершающееся и расширяющееся во времени откровение. Если абсолютная эмпирия не явлена нам в нашем повседневном опыте, то это не может служить доказательством ее невозможности. Этим не опровергается возможность встречи человека лицом к лицу с самой действительностью абсолютного. Логически нельзя доказать необходимости того непосредственного богоявления, о котором учит Евангелие. Но если оно есть, оно представляет собой логическое завершение того внутреннего откровения, которое непрерывно совершается в нашем сознании. Есть жизненная связь между человеческим и абсолютным сознанием. Связь эта непрерывно обнаруживается в каждом моем познавательном акте. Что же такое эта связь, как не некоторое предварительное откровение Бога человечества? Мое сознание отлично от абсолютного сознания, но вместе с тем в жизни своей оно от него всецело зависит, ибо только им оно живет, оно постоянно к нему приобщается, но никогда с ним не сливается. Разве мы не имеем здесь уже некоторого рода предварительное явление двух естеств, из коих одно должно вступить с другим в отношение неразрывного и неслиянного единства? Соединение это еще не есть совершившийся факт, ибо моему сознанию присуща не только истина, но и ложь. Но в истине мы имеем уже некоторое его начало, ибо быть в истине для моего сознания значит обладать сознанием абсолютным. Это невозможно без некоторого онтологического, реального приобщения человеческого к абсолютному, то есть без некоторого предварительного откровения тайны Бога человечества. Отрицать возможность откровения значит, стало быть, отрекаться от самой мысли, от ее необходимого метафизического предположения. Самая вера в истину, которую всякая мысль живет и движется, есть вера в абсолютное откровение, от века явленное в абсолютном сознании и могущее по приобщению к абсолютному сознанию в большей или меньшей степени открытое и нам. Противоречит ли сказанное сущности религиозного сознания и религиозной веры, в частности, веры христианской? Как раз наоборот, именно отрицание существования какого-либо места между мыслью и верою находится в полном противоречии с самой сущностью веры и в особенности веры христианской. В этом мы убеждаемся прежде всего путем анализа того умонастроения, которое выразилось в приведенных нами словах отца Флоренского. Вот как он описывает начало живой веры. «Я не знаю, есть ли истина или нет ее, но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее, и я знаю, что если она есть, то она все для меня, и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье. Может быть, нет ее, но я люблю ее больше, нежели все существующее. К ней я уже отношусь как к существующей, и ее, быть может, несуществующую, люблю всею душою моею и всем помышлением моим. Для нее я отказываюсь от всего, даже от своих вопросов и от своего сомнения. Я, стоящий на краю ничтожества, хожу, как если бы я уже был на другом крае, в стране реальности. Я отказываюсь от боязливого опасения, что со мною будет, и решительным взмахом делаю себе операцию. Я покидаю край бездны и твердым шагом вбегаю на мост, который, быть может, провалится подо мною». Обращаю внимание читателя на подчеркнутые мною слова этой обширной цитаты и спрашиваю, чего здесь больше – веры или сомнения. Я не нахожу здесь одного необходимого элемента живой веры, безусловной достоверности ее предмета, безусловной уверенности в невидимом как бы в видимом. Все эти многочисленные «если» и «быть может» скорее выражают собою душевное состояние человека с двоящимися мыслями, который хочет, но не в силах вполне поверить. Это состояние полуверы прекрасно изображается известными словами в Евангелии. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Человек, который твердым шагом взбегает на мост, думая, что он, может быть, провалится, чувствует приблизительно то самое, что чувствовал апостол Петр, когда он пошел по морю навстречу Спасителю и от сомнений едва не утонул. Из слов Спасителя мы знаем, что это состояние не живой веры, а маловерия. В том же состоянии пребывает и человек, который держит пари на Бога, усматривая в его существовании что-то маловероятное, но для нас выгодное. Таково вообще состояние души, которое не пытается преодолеть сомнений, а либо заглушает их, либо боязливо от них отворачивается. Вопреки отцу Флоренскому, мне кажется, что нельзя любить истину всем нутром, когда не знаешь, есть она или нет».